Далеко-далеко внизу, в мутной воде, ворочалась россыпь светящихся синих пятен. Четыре самых больших пятна неподвижно застыли у самой колонны и, казалось, смотрели вверх, меряясь со мной взглядами. Хотя кто знает, может, они зоркие, как орлы, может, и правда сейчас видят радостное выражение моих глаз. И посему, свесив руку, я показал моллюскам-грибехрокам оттопыренный средний палец, да еще и помахал им в воздухе. На палец налипло довольно много зеленой светящейся плесени, и оттого подсвечен мой жест был неплохо. Издалека видно. Издалека обидно. Снизу донесся густой и протяжный рев. Полное впечатление, что врубили корабельный ревон. Так они все-таки могут издавать звуки. Просто молчуны по природе. И ревут только когда видят птицу обламинго. Сноровисто обдирая с камня всю имеющуюся в наличии растительность и пихая в мешок, я лишь задумчиво пожал плечами. Мне без разницы, как там у них обстоят дела с наличием голоса. Я с ними беседовать не собираюсь. Особенно учитывая тот факт, что при взгляде на меня они видят не разумного шмыга, а хорошо отбитый кусок сырого аппетитного мяса. Напичкав слима пучками плесени и высыпав сверху горсть мелких листиков, я посчитал свою миссию по кормежке питомца выполненной и с чистой совестью направился к узкой дуге арки, соединяющей мою колонну с соседней. А расстояние немалое, 15 метров, может больше. Архитектурный ансамбль здесь просто потрясающий, грандиозный размах. Дорожка в ширину была с метр, что для меня просто шоссе. Ветра здесь нет, грибехроки в затылок не дышат и гарпуны не метают. Лепота. Прежде чем ступить на узкий арочный мостик, я вгляделся вдаль и удовлетворительно хмыкнул. Я насчитал никак не меньше 10 уцелевших колонн и соединяющих их арок. Большего и не надо. Столь большое расстояние, преодоленное высоко над зловонными водами, позволит мне быстро и тихо убраться из зоны обитания моллюсков-гигантов. А что там дальше, разберемся на месте. Переходя на привычный быстрый и скользящий шаг, я невольно все же оглянулся в сторону скрывшейся в темноте каменной чаши. В тот момент, когда я глубоко погрузился после неимоверного прыжка, там, на дне, среди гигантских раковин грибехроков, я увидел нечто странное. У чаши не было дна. Была лишь массивная решетка с большим люком посередине. На этой самой решетке и сидели ракушки-монстры перед тем, как ринуться за мной. А за решеткой лишь вода и чернота. Бездна со стылой водой. Вода в чаше была куда холоднее, чем в окрестностях. И была не столь грязной и затхлой. Что это за чаша такая, и что находится за решеткой? Что это за развалины, населенные хищными моллюсками, и почему здесь столько растений? Здесь никогда не бывает солнца. Почему все пришло в запустение? Не знаю. И сейчас мне не до этого. Но знаю одно. Монстры-гребехроки надежно прикрывают тайну чаши своими массивными раковинами. Мимо таких стражей пройдет не каждый, и не всякий додумается нырнуть внутрь непонятного бассейна. Место безумного марафона осталось далеко позади. Я больше не оборачивался, предпочитая смотреть под ноги и поглядывать на карту, если верить которой, я двигался под острым углом к той же стороне гигантского зала, откуда и пришел. Только гораздо левее от двери, через которую столь необдуманно попал сюда. Можно сказать, что я совершил полный круг. Осмотрел местные достопримечательности, набрал сувениров, отведал местной еды и, вволю пообщавшись с аборигенами, ухожу довольным и присыщенным. Отдых удался. Питомец тоже доволен. Жаль только, у выхода меня не ждет рейсовый автобус с маршрутом следования «Зловонная лужа Альгора». Придется пешочком. А это что за иконка мягко мерцает в углу? Активировать? Уникальное достижение. Вы получили достижение «Храбрая моська». Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для игрока, сумевшего нанести не принесший урона удар по монстру, многократно превосходящему его по уровню, и остаться при этом в живых. Поздравляем! Ваша награда за достижение. Перламутровая статуэтка грозного грибехрока с памятной надписью. Придет время, и он пойдет к моим ногам. Класс предмета. Редкий. Статус предмета. Единичный коллекционный предмет. Несколько секунд слышался лишь шум моих шагов. А затем, высоко вверху, под самым потолком, над тушами ворочающихся в грязной жиже грибехроков, раздалось приглушенное и едва сдерживаемое веселое хихиканье. Мне было весело. Значит, я и правда не нанес ни малейшего вреда своим ударам, когда врезал копьем по толстенному жгуту гарпуна. Пусть так. Я моська, а он слон. Но я храбрая моська. И когда вырасту, очень даже возможно, что я выберу свободный денек и навещу старых друзей гребехроков. И тогда посмотрим, кто от кого будет бегать. Ползун мелко задрожал и издал нечто вроде довольного ворчания. «Правда, что ли?» – поразился я. «Ползун, ты наелся?» «Уррр!» Лениво отозвался Слим и затих. Заснул. «Ну да ладно, он у меня еще маленький, пусть спит. А я пока постараюсь продвинуть нас с ним еще дальше. И надеюсь, еще ближе к солнечному свету». Глава 9. Дубля 18. Грейвер на пути. Пожар и ангелы. Последние сотни метров я бежал по грязевой отмели, увязая в густой жиже по самую щиколотку и чувствуя, как с каждым преодоленным метром вязкое сопротивление грязи ослабевает и сходит на нет. Еще больше обрадовала вынырнувшая из темноты высоченная стена. Вот и граница зала. Завидев в стене правильной формы отверстие, я радостно запыхтел и, поднажав еще чуть-чуть, вскоре вырвался из грязи, оказавшись на столь милом и обычном каменном полу. Скорость продвижения резко увеличилась. В коридор я ворвался, словно опутанное плющом пушечное ядро, и наспех проскочив несколько десятков метров, обессиленно рухнул на пол. А вернее сказать, рухнул на громадную охапку самой разнообразной растительности, которую до этого прижимал к груди. Насобирал в самом конце своей пробежки, наткнувшись на грязевой холм, сплошь обросший растительностью, неприглядной и большей частью серой или белесой, но мне и такая сойдет. Не внешний вид важен. Особенно же меня порадовали морщинистые и похожие на подсохшую клубнику мелкие ягоды. Стоило мне осторожно попробовать одно, для проверки на съедобности и восстановления хитов жизни, как внезапно окружающий меня мир резко посветлел. Ягоды даровали ночное зрение. Ненадолго. Я съел ягоду всего 10 минут назад, и вокруг снова начала сгущаться тьма. Но эффект великолепен, пусть даже и столь скоротечен. Всего таких ягод я нашел около 15 штучек, тщательно проверив весь грязевой холм, хотя и рисковал нарваться на блуждающего гребехрока. Обошлось. И сейчас я абсолютно заслуженно валялся на большущей охапке зелени, позволив себе несколько минут отдыха. Получилось. Удалось. Я остался жив и благополучно вырвался из обители гребехроков. Приобрел новые знания, несколько баллов характеристик, немного трофеев. В общем и целом, результат неплохой. Верный Слим все так же продолжал спать, оправдывая свое жизненное кредо. Пожрать, поспать. А я себе такого счастья пока позволить не мог. Надо убраться отсюда подальше. Заворочившись, я привстал и уселся на корточки, собираясь быстренько рассортировать растения и убрать в мешок. Взгляд случайно скользнул вглубь коридора, и когда я уселся, рука уже мягко потянулась к копью. «Ну-ну, не балуй!» Глухо проворчало из темноты, и ко мне шагнул крайне широкоплечий, но довольно приземистый силуэт. «Ни к чему это. Здрав будь, незнакомец». «Ага», — обалдело кивнул я, поспешно разжевывая осветин, как я окрестил сморщенную ягоду. «И ты здрав будь». «Гном. Рядом со мной стоял гном. Как я уже упоминал, очень широкоплечий, массивный, с бочкообразной грудью и короткими, крепко упертыми в землю ногами, обутыми в высокие кожаные сапоги с окованными железом носками. Лицо. Лицо толком было и не разглядеть». Я увидел только нос картошкой и близко посаженные поблескивающие глазки. Все остальное было скрыто лохмами длинных нечесанных волос и космами густой бороды. Зато костюм я разглядел в подробностях, благо гном, кажется, никуда не спешил и столь же внимательно оглядывал меня самого. Костюм поражал. Это было нечто комбинезона, сшитого из кожи. На талии толстый пояс с неимоверным количеством кармашков. На самом комбинезоне карманов еще больше. От огромных до совсем маленьких, и все они нашиты абсолютно хаотично, словно бы их ляпали куда попало, не обращая внимания на то, как будет выглядеть все в целом. Ну и самое главное – инструменты. Гном был ими увешан. Из каждого кармашка что-то торчало, От рукояти инструментов до небрежно связанных грязной тесемкой гвоздей и даже деревянных колышков. За спиной необъятных размеров серый рюкзак. Именно рюкзак, а не мешок. С такой же кучей забитых до отказа кармашков. Что лежало внутри мешка, даже не представляю. Но раздут он был до безобразия. И ни малейших признаков какого-либо оружия. Впрочем, на поясной петле висел внушительных размеров молоток, чей боёк был с мой кулак размером. Этакая мини-кувалда на короткой ручке. Если такой отоварить, мало не покажется. «Да...» — протянул я, абсолютно не зная, что сказать. «Никак я не ожидал такой странной встречи. Гном просто взял и появился. Словно ниоткуда. Ах да, гном не был игроком. 100% местный». «Как звать-то?» Лениво и с хрипотцой поинтересовался гном, презрительным взглядом окидывая разбросанные по полу растения. «Шмык», — машинально ответил я и, спохватившись, назвал полный ник. «Шмыговик. А тебя как?» «Дубля я». «А?» «Дубля. Дубля 18-й». Повторил гном и поскреб грязными ногтями заросшую щеку. «Приятно познакомиться, дубля». Радостно произнес я, только что сообразив, что эта встреча не иначе, как настоящий подарок одного из богов Вальдиры. «Послушай, где выход?» «Выход? А вон она, за спиной твоей!» — ткнул дубля пальцем в ведущий гребехроком дверной проем. «Выход?» «Да не из коридора, а наверх, в Альгору!» — зачастил я. «Ты же оттуда пришел?» «Я? Не, я не оттуда!» Цыкнул зубом гном и, скользнув взглядом по моему плечу, с хлюпаньем утер губы рукавом. «Нет? А откуда ты тогда пришел?» «А тебе зачем?» «Так, просто». «Пришел и пришел. Тебя же не спрашиваю, откуда путь держишь, вот и ты не выведывай», — сварливо заметил дубля. «Да я ничего не выведываю. Я заблудился», — поторопился я рассеять заблуждение гнома. «Ищу путь наверх, в Альгору. Думал, ты знаешь». «Думал он. Думать раньше надо было, до того, как сюда соваться. А я тебе помочь никак не могу, уж прости, шмурховик». «Шмыговик». «Или так», — пожал плечами дубль 18-й и вновь провел взглядом мне по плечу. «Слухай, почем продашь тварюшку?» «Кого-кого?» «Да его». Толстый палец ткнул меня в плечо, и только теперь я понял, куда именно все это время пялился дубля. «На моего дрыхнущего Слима». «Слима?» — для верности спросил я, проведя кончиками пальцев по тихо подрагивающему студенистому питомцу. «Ага, его. Почем торгуешь?» «Не продается», — выставил я ладони. «Эх!» С досадой прогундел дубля и, шумно сморкнувшись, предложил. «Может, сменяешь на что? Хошь, я тебе за него гвоздь с золоченой шляпкой дам». «Большой, блестит. Позолота чуток слезла, а все одно блестит. И гвоздь прямехонький, не гнутый какой». «Не», — мотнул я головой. «Говорю же, не продается». «А я и не покупаю. Говорю же, сменяй его. Гвоздь не хошь?» «Хм-хм, глянь-ка, одну вещицу тебе покажу. Забавно. О!» На широкой, как лопата ладони дубли, появилась крохотная, ярко окрашенная детская юла. Обычный волчок, довольно липоватый и неказистый. Но яркий, этого не отнять. Кислотно-красный с желтым орнаментом. Такой крутнуть разок, и у ребенка приступ эпилепсии начнется. «Меняешь?» — с надеждой поинтересовался дубля, приняв мой оторопелый взгляд за заинтересованность в предмете обмена. «Не меняю, не продаю». «Ни на что и ни за какие деньги», — твердо ответил я, заметив, как дубля, пожевав губами, вновь открывает рот, поспешно добавил «и не дарю». Для верности я прикрыл Слима ладонью, указывая, что не намерен с ним расставаться. Повисла напряженная пауза. Намека на уровень у дубли не было. Но почему-то я был твердо уверен, что против него у меня ни малейших шансов. И если сейчас гном решит забрать ползуна силой, что в принципе невозможно, разорвать мою связь с питомцем могу только я сам. В любом случае, реши гном выместить свою досаду и дойди дело до драки, мне сразу каюк. Но дубля постоял с минуту, напряженно посверлил меня взглядом, после чего обиженно фыркнул, утер рот рукавом и круто развернулся, явно намереваясь уйти прочь. «Постой, дубля, постой! Альгора!» «Хотя бы покажи, в какую сторону идти?» — спросил я. «Ничего тебе не скажу», — не оборачиваясь, рыкнул Дубля. Обиделся. Но остановился и явно ждет продолжения. Может надеяться, что я передумаю и отдам ему Слима? В таком случае он не дождется. «Дубля, да чего ты? Просто ткни пальцем, где подъем к Альгоре». «Не скажу. Да и не могу», — чуть помедлив добавил гном. «Вот ведь!» — досадливо почесал я затылок. «И сам гном загадочный, да нельзя, и одежда его загадочна, а поведение так и вовсе загадочнейшее из загадочнейших». «Не гном, а сплошная загадка. Про имя так вообще молчу. В первый раз такое слышу». «А сам-то ты куда идешь?» — попробовал я зайти сбоку. «Не в город, случайно?» «Не в город. А куда иду? Тебе какое с того дело?» Дубля явно никак не может пережить моего отказа. Но не отдавать же ползуна. Кстати, а зачем гному этот комок слизи? Дубля! А? А зачем тебе Слим? Кто? Да вот он, ткнул я пальцем в дрыхнущего ползуна. А, зверушка Тента. Ага. А тебе что с того? Твою так. И не отвечает, и не уходит, падла. Стоит с обиженной Харей и издевается. Может, подсластить ему пилюлю? А чем? У меня и нет ничего ценного, да и не знаю, что ему нравится. Хотя знаю. Золоченые гвозди, например. Он чуть не облизывался, когда описывал, как блестит гвоздь. Еще у него есть детская юла, тоже ведь не просто так хранит. Ну и Слимы ему явно не безразличны. Но тут уж фигушки, ничем помочь не могу. У меня есть коллекционные фигурки, полученные за достижения. Есть табличка с автографом Гремлина Вуси. Но их только в крайнем случае. А что у меня есть еще? О!